Моя рука не могла избавиться от ощущения, что жава машет крыльями. Однако еще не время о нем говорить. Будучи крайне осмотрительным, я не буду комментировать загадочную церемонию ношения кисти, однако мне нравится видеть в лице Спилитано гомика, который ненавидит себя. Он желает сбить с толку и оскорбить, вызвать отвращение у тех, кто его хочет, размышляю я о Стилетано. Эта мысль, которую я обдумываю все с большей трезвостью, все сильнее волнует меня, и я могу извлечь из нее полезный вывод, что Стилетано приобрел бутафорскую гнусность для этого самого благородного места. Я знаю, что оно у него великолепно, чтобы спасти от презрения свою отрезанную кисть. Так, посредством очень грубой уловки, я вновь возвращаюсь к нищим с их язвами. За реальной либо мнимой физической болью прячется тайная боль души. Я назову эти тайные раны гнилые зубы, дурной запах изо рта, отрезанная кисть, запах ног и так далее. Для их маскировки у нас были следующие предметы гордости: отрезанная кисть, выбитый глаз, деревянная нога и так далее. Человек остается падшим, пока несет в себе знаки падения, и умение прибегать к уловкам мало что дает. Лишь с помощью гордости, необходимой нищете, мы вызывали жалость, бередя самые омерзительные язвы. Мы становились укором вашему благополучию. Между тем, мы со Стилетано жили очень бедно. Когда, благодаря гомикам, я зарабатывал немного денег, он выказывал столько гордости, что порой я спрашивал себя, не возвеличивает ли его моя память в силу фанфаронства, предлогом и главным свидетелем которого я был. Характер моей любви требовал от него, чтобы он постоянно доказывал свою мужественность. Если он восхитительный хищник, кровожадность которого бросает на него тень и придает ему блеск, пусть предается соответствующим играм. Я подстрекал его к воровству. Мы с ним решили ограбить лавку. Чтобы перерезать телефонный провод, весьма неосторожно проведенный возле двери, требовались кусачки. Мы зашли на один из многочисленных барселонских базаров, где торгуют скобяными изделиями. «Постарайся не двигаться, если увидишь, как я что-нибудь стырю». «Что же мне делать?» «Ничего, просто глазей по сторонам». Стилетано был в своих неизменных голубых брюках и рубашке цвета хаки, в белых тапочках. Я ничего не заметил, но когда мы вышли, я с изумлением увидел на клапане кармана рубашки нечто вроде маленькой юркой и спокойной ящерицы, подвешенной за зубы. Это были необходимые нам стальные кусачки. Стилетано их украл. В то, что он очаровывает обезьян, мужчин и женщин, думал я, еще можно поверить. Но какова природа этого магнетизма, исходящего из его золотистых мускулов и кудрей, от этого белокурого янтаря, способного покорять вещи?